пузатый, а тут будет стукер. Попробуй закрыть, как же я встал, всех посрали. Всех, кого ты терял, я ослаблю. Там веселее и под нос перонах. Пошли с рыжим, и с пидорисом. Их родительского пусть отправлю нам. Да, не бать, я всегда, блядь. Потому что я всегда на кабане перепаду, блядь.